Когда Шейла Вестон свернула с автострады на дорогу, ведущую к реке, она быстро установила, что предупреждение Кэба Калхана о плохой дороге неприятным образом подтвердилось. Однако, когда она вбивала себе что-нибудь в голову, ничто, даже самые большие трудности, не могли удержать ее. Она твердо решила поговорить со своим мужем. Уже с 10 лет она ездила на джипе своего отца по огромному ранчо. Сначала на смех пастухов, однако потом их смех переходил в удивление. Однажды она слышала, как один мужчина сказал другому: «Настоящая сорвиголова!» И она засмеялась от гордости за себя. Тогда она была сорвиголовой, она была ею и теперь. Она ловко маневрировала на джипе через лужи и грязь. Духота подавляла. Слава Богу, что она догадалась намазаться мазью от комаров. Наконец, она доехала до большой канавы, заполненной жидкой грязью, в которой застрял Перри на Тойоте. Пройдет ли джип? Если она застрянет, то это будет для нее большая проблема. Она вышла из машины и подошла к канаве. По обеим сторонам почва была относительно твердой. Она снова села в машину и запустила мотор, развернулась так, что машина смогла проехать. В то время, как Шейла поехала дальше, почувствовав, что дорога стала намного лучше, на письменном столе Грейс Адамс зазвонил телефон. С нетерпением она подняла трубку. «У телефона мистер Жене Франклин. Мисс Адамс», — сказала секретарша. «Вас соединить?» «Да, пожалуйста». Послышался щелчок, потом голос Франклина. «Добрый день, Грейс. Мистера Харта, наверное, нет. Он в Голливуде. А в чем дело?» «Боюсь, что плохие новости». «Этого еще не хватало. Жена Перри на пути к его хижине». «Боже, откуда вам это известно?» «Чистая случайность. Вчера я летал в Джексонвилл, чтобы дать Перри на подпись контракт, и там встретил Шейлу. Мне она сказала, что хочет сделать мужу сюрприз, и что она останется у него недели на две. Я знаю, что это абсолютно не устраивает ССХ. Дождь лил как из ведра. Я достал ей номер в моем отеле, пригласил ее на ужин, и стоило бы мне поманить пальцем, как она улеглась бы со мной в постель. Все, казалось, шло отлично, пока я не намекнул ей, что было бы благоразумнее оставить Перри в покое и вернуться домой. После этого она стала просто отвратительной. Ее невозможно было уговорить, и после этого мне оставалось бы только одно — насильно увезти ее домой. Однако никто, я повторяю, никто, даже ССХ, не сможет справиться с этой упрямой маленькой шлюхой. Это значит, что она будет у него. Определенно. Условия на дороге более чем плохие. Она взяла на прокат джип и выехала примерно час назад. Если нам повезет, она застрянет где-нибудь на дороге. Я же могу поспорить, что она и это преодолеет. Грейс Адамс со свистом втянула воздух. «Вы знаете, что это означает? Не будет никакого фильма. Если она доберется до него, он не сможет работать». «Почему только этот идиот женился на этой глупой шлюхе?» «Рассуждать об этом у меня нет никакого желания. Я сообщу мистеру Харту, быть может, это его обрадует». И Грейс бросила трубку. С чувством триумфа Шейла вела машину по размытой дождем дороге. Через 10 минут перед ней показалась река. Она засмеялась про себя. «Сорви голова!» «Преграды существуют для того, чтобы их преодолевать». Она кивнула головой. «Что правда, то правда». Она увидела хижину. По описанию Перри, она тотчас же узнала ее. «Итак, я здесь», — подумала она, не зная, что за ней из дерева следит Хелис. Она остановила джип перед дверью и выключила мотор. Некоторое время она сидела в машине, осматривая хижину. «Довольно примитивно», — подумала она. «Выдержит ли она здесь неделю? Определенно здесь страшнейшая скука. Однако, если бы ей даже обрушился на голову потолок, она поехала бы и в Майами, чтобы узнать, что там случилось. Но в этот момент она испытывала желание только почувствовать руки Перри, сидеть и говорить с ним. Он был единственным, кто умел слушать. Все ее подруги слушали в полуха, ради того момента, чтобы самим вставить слово и поговорить о своих неприятностях. Ее друзья-мужчины тоже никогда не умели слушать ее. Они кивали головами в знак согласия, сочувственно улыбались ей и ждали только возможности рассказать ей, какие они великолепные типы. Но не Перри. Он всегда слушал и понимал. Она выскочила из джипа и побежала к двери, на которой была тяжелая железная ручка. «Что за сюрприз для Перри?» — думала она. «Она потащит его в постель, как только примет душ. Потом, когда она будет лежать в его объятиях, она расскажет ему об этой свинье Харте и частном сыщике. Она расскажет ему даже об этом ужасном Лукане». Она повернула ручку и поняла, что дверь заперта. Только теперь она обратила внимание, что шторы на трех больших окнах плотно задернуты. Может, его здесь вообще нет? Боже, что за неудача, если его нет после того, как она преодолела такой долгий нелегкий путь. Она постучала, подождала немного и постучала снова. Она услышала поворот ключа, и лицо ее просветлело. «Перри!» Дверь открылась. Мужчина, с которым она хотела поговорить, единственный мужчина, который ее понимал и был ласков с ней, стоял перед ней. Выражение на его бледном лице заставило ее содрогнуться. «О, Боже! Нет!» — закричал он. «О, Шейла, что тебе здесь надо?» Его лицо было таким, словно он только что пережил самое ужасное мгновение в своей жизни. На нем было все — страх, страшное напряжение и отчаяние. «Перри, милый!» — она прижалась к нему и обняла. «Я знаю, что не должна была приезжать, но ты мне очень нужен. Милый, скажи мне, что ты рад меня видеть». В тот момент, когда она прижалась к нему и почувствовала, как он дрожит, она увидела человека через его плечо — Джима Брауна, который стоял позади Перри со злой улыбкой и с револьвером в руке.